Корабль вернулся домой тем же путем, каким прибыл на Приот 2445. Пока одни обрабатывали собранную информацию в Вирте и отрабатывали сценарий там, играясь в чудовищную прополку, Итачи на Хаданте с толпой кристаллических клонов копил чакру про запас. Казалось бы, зачем изобретать способ гарантированного убийства, когда можно заточить в Цукуюми? Тогда хватит одной инъекции, чтобы весь монстр заразился без сопротивления. Еще есть вариант с миром пьяных снов Тацука но Цуруги, однако в бутыле духовного меча запечатается весь монстр, со всеми человеческими душами, и еще не факт, что часть монстра не улизнет, как этот сделал Рачимару. В среду на совещании у генерала первому слово досталось монаху. Это хищник, белые гуманоиды, его объедки. Он спал, мы разбудили. Дальше отчитались женщины, показав разные стадии существования гуманоидных особей, от рождения до утилизации. Обе констатировали чрезвычайный масштаб, выходящий далеко за рамки ресурсов ЗВК, собственных и привлекаемых. Поскольку монстр не атакует Землю и прямой угрозы для нее не представляет, нет военного смысла тратиться на ликвидацию. Хаммонд переговорил с президентом и потом с Тором, согласившимся придать просьбу Нокс ликвидировать хищника с наименьшим вредом для окружающей природы. Затем данная эпопея завершилась. Клоны Итачи и призывные вороны проследили за действиями представителей Нокс, они мало отличались от умственной симуляции. Нокс таки засекли настоящих людей, однако сочли за этим чудовищем право на жизнь. Просьбу ЗВК исполнил Тор, с педантичностью Асгарда подойдя к исследованию темы и сочтя ликвидацию необходимой и достаточно обоснованной землянами, хотя еще несколько месяцев назад он бы поступил как Ноксы. Затем существование чудовища пресеклось. Сам Итачи потратил скопленную чакру в альтернативной реальности, где сперва разбудил чудовищную нейросеть, а потом почти треть минуты состязался с ней в силе воли, утапливая монстра в гендзюцу. Сразу целиком побороть коллективный разум у Учиха пупок едва не развязался, ему пришлось методично накрывать одну каверну за другой, дополнительно применяя ускорение времени и подпитываясь от сжигания толщи корней в Аматерасу. Ментальное сопротивление удалось сломить только на последних 10%, разом захваченных в Цукуюми. После с трудом доставшейся победы Итачи потушил черное пламя и покинул этот мир и саму альтернативную реальность, оставив здесь своих кристаллических клонов для контроля и сбора статистики, чтобы в следующий раз в мгновение ока справиться с наложением гендзюцу на коллективный разум или нейросеть. Старящие наниты отправились там на работу. В еще одной альтернативной реальности Итачи стравил растительного монстра с преснопамятным технологическим монстром из бутылки, взятый в безвоздушном мире P5C353. И да, шиноби в третьей альтернативной реальности активировал Сусанаа и проверил свой меч Тацука но Цуруги, Итачи едва успел прервать выливание из бутыли всей субстанции, накопление которой оказалось слишком мало, чтобы объять всю сущность чудовища и запечатать. Впрочем, впрыснутого оказалось достаточно для опьянения всей нейросети. Затем Итачи прекратил эксперименты. Глава 47. Риту. В пятницу вечером перед завершением рабочего дня Хаммонд воспользовался площадями ангара для общего сбора команд и ключевых офицеров. В торжественной обстановке генерал представил 13-ю и 14-ю команды из 4 человек. У обеих роль исследователей, в каждой имелся радиотехник с наквадом в теле и шлемом финик на голове. 13-й командовал майор Дэвид Диксон, 14-й – майор Томас Грэм. Генерал передал слово главврачу. Симмонс Фрейзер представила 8 новых сотрудников медицинского корпуса, включая Каролин Лам и Тессу Макрари. К неудовольствию Рыженькой, ее отправляли служить в колонию на Тарелле. Бывший заведующий лабораторией ЦДЦ мистер Мэтьюс еще 3 людьми отправлялся на Альфу для проведения опасных исследований, нежелательных на территории Земли. Еще один медик в колонию на Бете. Всего 2 новичков оставалось работать непосредственно на базе Шайен. Молодая женщина без своей семьи Каролин Лам и зрелый мужчина Ян Кармайкл, уже переехавший в Колорадо Спрингс вместе с женой, 10-летней дочкой и 7-летним сыном. Следующим состоялось выступление капитана Картер, официально представившей Мачелло как подчиненного ей сотрудника ЗВК инопланетного происхождения. Собственно, астрофизик самолично сдернула ткань с одной из 4 самодвижущихся платформ для запуска дронов, чье управление теперь осуществлялось напрямую из шлема «Финик», в чем заслуга Мачелло. И в заключении, вновь заговорил генерал, «Я горд вручить капитану Саманте Картер письмо президента США, благодарящего за обнаружение и устранение уязвимости в приборах, выпускающихся на развернутом токросекретном заводе в Неваде. Из разных соображений Хаммонд публично поставил токро в разряд неблагонадежных. Устало выглядящая Саманта удивилась и скромно улыбнулась, сказав положенные слова и приняв благодарственное письмо с личной подписью Билла Клинтона. Сам Итачи за четверг и пятницу сумел адаптировать гаулдскую технологию по колодезному подъему подземных вод и скрестить генератор тумана со снеговой пушкой для получения аэрозольной пушки. При помощи Вирта и юриста он подготовил пакеты сопроводительной документации. Советник через своего помощника по связям с Пентагоном и через тезисный доклад на стол президенту запустил бюрократический процесс с подготовки к продаже Египту двух технологий, от имени США и от себя лично за списание части госдолга и приобретение каирского 43-этажного небоскреба Елгизера-Твермовин-Пицк хотел, стоящего на самом берегу реки Нил и построенного всего пару лет назад как второе по высоте здание в стране. Для засушливого региона эти две технологии крайне ценны и востребованы. Суперкластер «Синий хребет» к концу третьей недели января уже включал в себя три действующие горы с подключением к местным магистральным оптоволоконным сетям. Это позволило президенту США на пресс-конференции в Белом доме объявить о готовности правительственных процессинговых центров начать обработку транзакций со всех банкоматов и кассового оборудования в стране. Клинтон пригласил банки воспользоваться этой площадкой на безвозмездной основе. Выходные команда вновь провела вместе и семейно, через полулегальную телепортацию посетив Чикаго, чисто в культурных целях. Субботняя Кармен, а в воскресенье симфонические оркестры из большой пятерки, между ними музеи и галереи, рестораны, шоппинг. Почему опять вместе? Потому что под горой они все редко пересекаются, собираясь лишь на брифинги или миссию в другой мир, и не успевают друг другу надоесть, а еще лишь один учиха способен телепортировать группу куда угодно, причем так, что на это никто не обратит внимания, а камеры далеко не везде стоят, дабы по ним проследить весь маршрут. А в понедельник 25 января, едва Итачи к 9 утра прибыл после своей утренней оперативки в Денвере, как зазвучала сирена. Незапланированное перемещение, раздался голос дежурного оператора. Зашуршала диафрагма, затопали бегущие морпехи. «Кто это?» – требовательным голосом спросил бодрый генерал, после убирания животика, поддерживавший себя в хорошей физической форме без допуска повторного роста. «Скаальд, сэр», сверившись с показаниями Маона, ответил мулат в круглых очках, ротировавшийся с Грэмом Симмонс Фрейзер. Тут диафрагма раскрылась. Кто открыл радугу? Генерал обернулся и выразительно глянул на Итачи, вошедшего в диспетчерскую, куда из разных выходов забежала вся ЗВ-1, разными путями шедшая на свой брифинг. «Не я, сэр», жамкая кнопку закрытия. «Риту, сэр». «Лейтенант, пропустите». «Взвод, ожидается прибытие ребенка, без команды не стрелять», распорядился генерал, привычно обратившись по микрофону. «Есть, сэр». Джек побледнел и сглотнул, когда на помост вышла фигура в свободных коричневых одеждах, напоминающих сдавленный покров мха, и черном капюшоне с воротом. А Нил последним кинулся бежать в зал врат. Фигура сделала пару шагов и откинула капюшон. Перед всеми предстал лысый мальчик, которому на вид можно дать лет 6. Череп чуть увеличен, лицо правильное и похожее на Джонатана в том же возрасте, только глаза черные. Мальчик посмотрел на дружелюбного стрелка, высунувшегося из-за щитка пушки вопреки приказам. Портал за ним погас. «Обыщите его», распорядился Хаммонд, уверенный, что в случае чего его прикроют. «Делаю, сэр», откликнулся Итачи, выставив вперед левую руку с одним засветившимся камешком из 9 имевшихся на золотом ободке кольца на указательном пальце. «Он безопасен. Без поддержки он умрет к концу недели». «Без какой поддержки?» Бросив быстрый взгляд через плечо, медицинской, все глянули на малыша, оставшегося таким же сосредоточенным, каким был. «Доставьте его в лазарет. Я пришел предупредить вас», — подал голос мальчик, говоря на английском. «Хорошо, малыш, меня зовут Сэм, а тебя как?» А в ответ тишина. Саманта подала руку. «Идем, малыш, все будет хорошо. Мы тебя обследуем, накормим, и потом ты выскажешь нам предупреждение. Хорошо?» Мальчик вложил свою ладошку в женскую. «Тут недалеко, малыш. Прокатимся на лифте. Ты бывал в лифте?» «Нет», напряженный ребенок обладал здоровым любопытством. «Ничего страшного, лифт всех нас подымет», дружелюбно говорила Саманта, а взгляд грустный-грустный. За спиной у ребенка Хаммонд выразительно посмотрел на учиха, кивком заверившего, что бдит. Брифинг у генерала для ЗВ-1 сам собой перенесся на неопределенный срок. Мальчика в лазарете переодели в больничную пижаму примерно по его размеру, и за это время хирург Уэрнер просканировал его лечебным каракеш и похолодел от результатов. После этого у мальчика взяли пробы крови и слюны, потом просканировали на томографе. Джанет действовала по сокращенной программе, слегка расширявшей диагноз Уильяма. Последний осмотр с проверкой рефлексов молоточком проходил в большой палате, зарезервированной под ЗВК и потому пустой, тогда как в кристаллическом ответвлении лазарета продолжался конвейер по излечению и отправке на службу во внеземные колонии. Там же плоду генной инженерии дали горячий и питательный кисель с фруктовым вкусом, понравившимся ребенку. Пока длились медицинские процедуры, у генерала из ЗВ-1 вдруг проснулся большой интерес к упражнениям из школы кунг-фу в соседствующем с лазаретом спорткомплексе. Одна из медсестер пригласила всех, когда стало можно. «Итак, это человек и для нас он не опасен», — заявила Джанет. «У мальчика пороки внутренних органов. Применение саркофага противопоказано, столь слабый организм сразу впадет от него в полную зависимость». Сеансы с лечебными каракеш и ваджрами помогут справиться со всеми проблемами за несколько недель, оптимистично заявила главврач, воочию видевшая десятки чудесных исцелений. Результаты анализа ДНК будут известны позже. Хорошо, сказал Хаммонд. Так как тебя зовут, малыш? Саманта включила свое обаяние, вновь подойдя к ребенку. Его зовут полковник Энил. Хмурый мальчик наклонился, чтобы выглянуть из-за женщины. Откуда ты знаешь? Спросил мужчина, пребывавший в раздрае. Джонатан все время откладывал неудобную тему, так и не сумев подготовиться к столкновению с реальностью. Мама сказала, мальчик указал рукой в угол, откуда Нил ощущал направленное внимание. Все посмотрели на пустое место. Только двое четко видели, а один четко ощущал. «Твоя мама?» – не впопад переспросил Джек. «Да, она велела говорить только с тобой. Эти люди мои друзья, им можно доверять». Мальчик вновь посмотрел на Риту. «Мама сказала говорить только с тобой». «Окей, почему я?» Боясь услышать ответ. «Потому что мама следила за тобой, и ты ей понравился. Можно доверять только тебе». «Спасибо». «Почему нет доверия всей команде?» «Потому что ты главный». «Мама наказала, чтобы я говорил только с тобой, наедине». Генерал обвел всех взглядом и согласился с простым условием. «Выйдем в коридор на несколько минут», и похлопал по плечу Джека, типа «мужайся». Анил вымученно улыбнулся и зашел в палату, освобождая проход. Остался только он и Шишантонку второго выхода. «Как же тебя зовут?» «У меня нет имени». «А как называет тебя мама?» «Сын, это не имя». Анил пытался построить диалог, стоя напротив сидящего. «Нет, не имя. Скорее признак», — ответил мальчик, проявив ум. «Да, точно. Мама говорит, у тебя тоже есть сын». «Правда, у меня был сын, он погиб. Как его звали?» Мужчине тяжело давалось общение, словно хождение по минному полю. Он хранил свои детские фотографии и сейчас видел словно бы себя самого из детства, что яснее всяких ДНК-тестов говорило о том, кто донор клеточного материала. «Чарли. Мне нравится Чарли. Хорошее имя. Меня могут звать Чарли?» С детской наивностью спросил невинный ребенок, возвращенный в лаборатории с вложением материнской любви, привлекшей полноценную человеческую душу. «Есть много хороших имен. Например, Дин. Так звали моего любимого дедушку. Вытерпеть второго сына с тем же именем не вмоготу. Дин мне больше нравится». «Полковник Энил, я Дин», — заявил мальчик. Джонатан протянул руку. «Привет, Дин». Дин чуть сдвинул брови и робко повторил жест, ответив на земное рукопожатие. «Зови меня Джек». «Джек», — мужчина кивнул и все-таки сел рядом на больничную койку. Личное возымело верх над прочим. «Откуда ты?» «С планеты Риталия, легко присвоив себе родину матери. Там хорошо, было раньше хорошо, пока Риту не погибли. Их перебили твари со светящимися глазами. Это гаулды. Мне очень жаль. Поэтому я здесь, чтобы предупредить тебя». «Спасибо, Дин, но мы уже знаем о гаулдах и воюем с ними». Дин отрицательно мотнул головой. «Не гаулды. Мятежные Риту хотят убить вас». «Ясно. Дин, позволь познакомить тебя с монахом Шишантонгом. Он помолится за твое здоровье». «Хорошо, Джек». Познакомив их друг с другом и увидев искреннюю улыбку на лицах, Джек собрался на выход и у дверей спохватился. «Дин, Джек, пожалуйста, попроси свою маму оставаться здесь, рядом с тобой. Ей не причинят вреда, но ей лучше побыть здесь и никого не нервировать хождением по базе, пока мы не пообщаемся в следующий раз». Мальчик кивнул и повернул голову. Возникла небольшая пауза. «Мама согласна. Славно». В коридоре Джек обнаружил только охрану. Не мудрствуя лукаво, полковник отправился в кабинет к генералу. По пути мужчина остановил лифт и несколько минут тупо стоял, туго проворачивая мысли из-за редкой остроты эмоций. В прошлый раз он отказался от предложения Юнити вернуть сына. Тогда Джек навсегда простился с Чарли, смирился с потерей и отпустил. Теперь же ему выпадал шанс начать еще раз. Вот только с Самантой нельзя, устав неумолимо разлучит их. Сара не поймет наличие любовницы. Полковник привык брать ответственность. А Нил оказался четвертым после Тилка и братьев Джексон, воспользовавшимися наколдованными терминалами для удобной навигации в интернет, где один искал исторические следы Риту на земле, а другой скармливал обоим и базу патентов. Чернокожий тискал кистевой эспандер. Мужчины солидарно молчали. Саманта и Джанет вместе зашли в зал для брифинга. Увидевший сбор генерал вышел из кабинета. «Полковника Нил, что скажете о мальчике и его предупреждении?» «Мальчик умен, но путается. Риталия, дом Риту, разоренный Гаулдами. Его мама передает, что мятежные Риту хотят нас уничтожить. Это странно. Гаулды атаковали Риту, а Риту в ответ атакуют нас». Саманта не поняла логики. «Насколько близка угроза атаки Риту?» – спросил Тилк. «Мятежных Риту», – поправил полковник. «Его мама не сказала, Тилк, а я еще не спросил об этом. Нужно больше сведений. Перед следующим разговором составьте список вопросов, полковник». «Есть, сэр. Доктор Симмонс Фрейзер, есть новые сведения о состоянии мальчика?» «Пока нет, сэр. Шишантонг трудится, и пока он не завершит молитвы, дальнейшее обследование невозможно». «Полковник Нил, нужно точно выяснить, что мама собирается дальше делать с этим ребенком. Я ведь правильно поняла, что Риту присутствовала и понимала речь». Джанет взглянула на Учиха. «Да, Риту находилась и остается в палате. Нас она научилась понимать. Капитан Картер, начинайте установку закупленного компьютерного оборудования аутентификации по отпечаткам пальцев и смарт-картам». «Есть, сэр». «Мистер Джексон, у Риту есть звездолеты?» «Я не видел, сэр». «Что удалось узнать из памяти Гаулдов?» «Капитан Картер». «Сэр, Риту действуют схоже с террористами-смертниками. Проникают через звездные врата пятерками, минируют самые уязвимые места и наносят максимальный ущерб, прежде чем их обнаружат и уничтожат. Гаулды изобрели трансфазный жезл уничтожения, испускающий вредоносные лучи, проявляющие фазированных существ и способные уничтожить их. У Такра есть образцы, сэр. Как Риту узнали о нас?» – спросил Дэниел. «Хороший вопрос», – сопровождая указующим жестом, протянул Анил. «Мистер Джексон, у вас есть соображения, как нам обойтись своими силами?» Генерал обратился к специалисту. «Да, сэр. Телепортируя песок на Абидосе, я освоил смену фазы в момент энергоинформационного состояния. Пулеметы и крупнокалиберные автоматы пробьют хитин», – Итачи поделился своим скромным достижением. «Отлично. Телефазируйте взвод сержанта Питерсона, пусть сторожит Риту», – выразился генерал, придумав новое слово, вызвавшие улыбку у астрофизика и бледность у караульного. «Окей, капитан Картер, придумайте, как это повторить через обелиски древних». «Есть, сэр, только мне кажется, это можно сделать проще». «Учиха, а что будет, если фазировать транспортный модуль колец и переместиться на него?» «Надо проверить». «Сделайте это в первую очередь и сразу доложите мне», — распорядился хозяин базы. «Есть, сэр». «Доктор Симмонс Фрейзер, доложите, когда можно будет провести с мальчиком следующий разговор?» «Есть, сэр». «Тогда за работу». Генерал первым поднялся с кресла. Блондинка едва ли не бегом направилась в ангар, сгорая от нетерпения. Итачи выложил два кольцевых коврика и один из них телефазировал при помощи своей тройной черной кешваджры. Испытатели вдвоем телепортировались с одного модуля на другой. «Вау! Получилось!» Саманта несказанно обрадовалась, очутившись в фиолетово окрашенном измерении. Охранники и техники исчезли, их инструменты и тележки тоже, а вот летательные аппараты остались. «Ага, теперь понятно, почему Риту избегала кристаллических помещений», — произнес Итачи, — «лишь бы что-то умное сказать». «МГМ», — протянула астрофизик, заинтересованно глядя на кристаллические поверхности, подключенные к постоянному току, и видя движущиеся пятна, соответствующие людям и некоторым электрическим агрегатам, поскольку в большом ангаре отсутствовали фальшполы из-за срочного ввода в эксплуатацию. «Результат получен, Сэм. У тебя еще есть другое задание, произнес Итачи через несколько минут метаний Саманты, желавшей постоять на пятне, потрогать бок мизинца и побывать внутри него, заглянуть в другие помещения, которые в обычной фазе уже были закрыты дверьми. «Ты ведь запросто так не оставишь их?» «Да, да, не оставлю, все с тобой ясно. Давай еще попробуем с обелисками тот же фокус», заходя на круглый ковер. «У них компьютерная начинка круче». Тут взлетели плотно иллюзорные кольца, и двое очутились у противоположной стены в нормальном измерении. Фокус с обелиском ожидаемо не прокатил, более совершенная автоматика древних перенесла с исходной фазой, хотя сам обелиск оставался незримым. Полезный эффект, когда нужно спрятать способ перемещения. Хорошо, Учиха, спасибо. Возвращаемся к генералу. Итачи всего за 100 миллионов долларов подрядился сделать коридорный отводок на 27 уровне и там взрастить стационарные кристаллические модули колец, в обычной фазе и противофазе. Активация строго голосовая. Жесткая связь в паре, на другие кольца или с других колец на эти не переместиться из-за их хитрой совмещенности в пространстве. Цена для своих. Так что уже через час после окончания утреннего брифинга сержант Питерсон сам телефазировался вместе со своим взводом и заступил на дежурство в лазарет, а капитан Картер с полковником Анилом и Тилк с Даниэлом бродили по фиолетовой базе. Офицеры изучали уровни, а бывший Джаффа охранял археолога, с небывалым интересом осматривавшего склады с артефактами из других миров, строя версии, почему какая-то маска или тотем с перьями присутствуют в обеих фазах, а ожерелье из зубов с жемчугом или амулеты из сушеных лапок отсутствуют в противофазе. Если бы не Итачи, обе пары исследователей опоздали бы на обед. Сегодня в меню простые староанглийские блюда целиком на инопланетных ингредиентах плюс современные британские десерты на основе земных компонент с добавлением толики внеземных. Вторая встреча состоялась после сиесты мальчика, пообедавшего и поспавшего. Делегация людей телефазировалась. У всех выдержали нервы при виде крупного насекомого и сидящего на воздухе человеческого ребенка, выглядящего в противофазе совершенно так же, как в обычной фазе, причем больничная одежда была на Дине. «Спокойствие, сохраняйте спокойствие», – произнес Итачи. Изобретение телефазирования произошло только сегодня поздним утром, сразу отвечая на незаданный вопрос. Насекомое защелкало, стараясь не поднимать свое оружие, напоминающее тельце сложенного паука, у которого вместо головы луковичка с шестью соплами вокруг центрального дула. «Мама приветствует вас», – перевел мальчик. «Мы тоже приветствуем Риту», – подал голос Хаммонд с остальными нервами. «У нас есть ряд вопросов. Мама готова помочь, чем сможет», – мальчик вновь перевел стрекот. «Итак, Дин, зачем мятежные Риту атакуют нас?» – спросил Джек, подойдя к кровати с ребенком, но не отгородившись ею, а чтобы подпереть попой, общаясь одновременно с матерью и ее сыном. Невидимость койки как-то прошла мимо сознания полковника, впечатленного инсектоидом, иначе бы он упал без опоры. «Потому что твари со светящимися глазами атаковали Риту, Гаулды», — поправил лингвист. «Можно яснее?» — спросил генерал, стоявший со всей толпой у дверного проема. «Мятежники считают, что Гаулды слишком могущественны, чтобы разбить их, и что их можно уничтожить только...» Мальчик вновь скосил взгляд на мать, телепатически переспрашивая ее о новом слове, измором. «Измором, что это значит?» – недопонял полковник. «М, постепенное сокращение численности», – дал определение Дэниел. «Я знаю определение, я имею в виду смысл. Бог мой», – догадалась Саманта. «Наверное, они хотят убить всех потенциальных хостов. Наверное, они думают, что если у Гаулдов не будет тел для переселения, они вымрут». «Измор», — сказал Дэниел. «Да», — подтвердил переводчик. «Это просто безумие. По всей галактике миллиарды хостов на тысячах планет, и не все они люди», — Тилк дополнил Саманту. Инсектоид сделал какой-то жест, выглядящий пугающе. «Мама согласна. Именно поэтому командование Риту послало нас сюда». «Дин», — взял слово Дэниел. «А ты считаешь себя Риту?» «Нет, я из вашей системы. Ты знаешь, кто твой отец», — продолжил Дэниел то, что Джонатан не осмелился узнать сам. Мальчик повернулся к матери. Та двинула конечностью в сторону Койкова. Глаза ребенка расширились, на лице появилась радостная улыбка. «Теперь знаю, это Джек». «Но Джек ничего не знал и не давал своего согласия», — продолжил Дэниел за потерявшего голос Джека. «Мама создала меня как посредника. Она надеялась, что я повзрослею до того, как придется идти сюда. Однако ускорение роста привело к тому, что я ослабел. Пришлось спешить», — говорил ребенок, не совсем осознавая смысл. «Сынок», — обратился Хаммонд, — «я больше не сын, зовите меня Дин», — улыбнулся пацан, с обожанием глянув на Джека, смущенного складывающейся ситуацией. «Дин, что твоя мама собирается делать дальше в отношении тебя и нахождения на моей базе? Мама уйдет, как только просветит вас о мятежниках. Я останусь с папой». У мальчика увлажнились глаза. Саманта первой проявила такт, побудив всех выйти, оставив Анила наедине с новой семьей. Долго терпевшая Джанет первая прикоснулась к туманной фигуре, в этом измерении соответствовавшей монаху Шишантонгу. Буддист отпрянул и встал в боевую стойку, его кисти обрели большую четкость. На этой тачи вышел вперед и провел в коридоре небольшой спарринг, пока Шишантонг первым не поклонился в знак прекращения поединка и признательности за него. В общем, сотрудникам базы Шаен было, чем заняться до третьей беседы, ибо еще не все вопросы оказались заданы. «Мама сказала, что плакать нельзя», — шмыгнул носом ребенок, поставленный перед фактом ухода матери. «Слезы — это нормально», — взяв руку мальчика в свои. «Она сказала, что у вас мальчики не плачут». «Неправда. Есть список поводов, по которым можно плакать. Мама уйдет. Вот видишь, это повод. Он шестой в списке», — на ходу сочинял отец. «Хотя шестой, это мама сказала, что уходит на пару дней. Пятое, мама уходит сейчас. Четвертое, конечно, это мама ушла. А третье, малец пошевелился и приблизился. Третье и самое весомое в списке. Мама еще здесь», — указал ребенок. «Да, она еще здесь», — сердито зыркнув на инсектоида. «Она оставит меня тебе, Джек», — подсев вплотную. «Ты знаешь, она права. Все-таки ты человек, а не Риту. Здесь тебе помогут жить здоровым», — притиснув к своему боку и приобняв за плечо. «Пожалуй, я останусь с тобой, Джек», — решился пацан, слушая объяснение матери. «Послушай, Дин, ты еще можешь видеться с мамой, если мы договоримся с Риту о союзных или торговых отношениях. Твое посредничество не завершится только одной миссией, если люди и Риту станут партнерами», — мягко объяснил Анил. «Правда, настроение мальчика резко скакнуло вверх, слезы перестали течь. Мы готовы к обсуждению. И для начала мы можем что-нибудь телефазировать для твоей мамы за разрешение скопировать ее мультифазный бластер, подавитель ауры и сменщик фазы. Это будет первая торговая сделка между нами. Мама просит пояснить, как вы будете копировать устройство. Мистер Джексон поводит руками над вещами и создаст кристаллы, из которых он вырастет копии устройств. Мама согласна разрешить скопировать три ее устройства за копии летательных аппаратов. Некоторые корабли мы сами покупаем задорого. Думаю, мы можем продать гаултский глайдер смерти. А еще буддийскую ваджру. Это то устройство, которым тебя лечил монах Шишантонг. Мне было хорошо и приятно, поделился ребенок. Сам скажи ему это, не робей. Шишантонгу будет приятно это услышать, посоветовал Джек, потрепав Дина. Мужчина терпел присутствие чужого, не совсем из одноименного фильма ужасов. Даже далеко, но все-таки. Хорошо. Мама сказала, что гаултский глайдер не пролезет через звездные врата. У них есть версия под названием «Нитевдеватель», она пролезет. Тогда ладно, мама согласна на такую сделку, но нужен третий предмет. Мама говорит, что вот эта штука сгодится, тронув замысловатый перстень на мужской руке. Хорошо, легко согласился торговец. Дин, а твоя мама может сказать, сколько мятежников хотят нас атаковать и где их база? Все мятежники хотят вас атаковать, перевел Дин, и дальше назвал числовые обозначения глифов на вратах, как это принято в ЗВК. Мама говорит, чтобы застать всех, нужно прийти в полдень. Спасибо, твоя мама может побыть с тобой до завтра. Дин, нам нужно время отработать способ связи с Риту, чтобы никто не убился о нашу заслонку или их защиту. Мама согласна подождать, но только один завтрашний день. Дин печальным голосом перевел скрежещущее пощелкивание и вновь хлюпнул. Джек задержался, успокаивая пацана. На главные вопросы получены ответы, остальное в рабочем порядке. Генерал на вечернем брифинге отложил миссию к мятежникам на завтра, когда подвезут крупнокалиберное оружие, разнообразив и пополнив арсенал ЗВК. После совещания Джек Сытачи в нормальной фазе вернулся в палату к мальчику, которому провели некоторые дополнительные обследования и поставили капельницу. Два предмета сразу обменяли, два харакиши, две ваджры за кристаллические зерна с мультифазным бластером и подавителем ауры. Хотя полковник хотел сменщик фазы, копировальных дел мастер выбрал нужное лично ему устройство, позволявшие высвободить Гудадаму из-под головной повязки. «Ладно, Дин, нам пора. Слушайся врачей, они тебе здоровья желают», — пожелала Нил, вставая с койки мальца, не имевшего сил двигаться и бегать, как здоровые дети в его возрасте. «Джек, ты здесь нужен», — Итачи обломал все сумбурные планы. «Зачем? Как эталон? До утра. Пока доноры биоматериала здесь, мне и Шишантонгу будет проще поправлять внутренние органы и гармонизировать биополе Дина». «Ладно, я согласен», — к радости мальчика ответил мужчина. «Вы пока можете поиграть в монополию с медсестрами, создавая настольную игру вместе со столом. Основной этап исцеления начнется ночью, во время вашего сна», — пояснил Итачи, подняв настроение командиру и о своей выгоде не забыв. Джек ухмыльнулся, раскусив и согласившись подыграть. «Хорошо, друг, сейчас организуем медперсонал. Хе-хе». Когда Джек вышел из палаты, Итачи чуть улыбнулся Дину и попросил: «Спроси у мамы, хочет ли она временно телефазироваться, это состояние отличается от работы ее устройства для смены фазы. Познавательный опыт, мама готова попробовать». «Окей». Итачи телекинезом отодвинул койки и тележку с медицинским аппаратом, наставил указательный палец левой руки на Риту, а указательный палец правой руки на освобожденное пространство. Инсектоид появилась во вспышке света. Так и бдительность телефазированной охраны проверялась, и психологическая устойчивость медицинского персонала, разумеется, ахнувшего или взвизгнувшего при виде мамы мальчика. Когда Риту переступила конечностями, подсокав по полу, одна из медсестер рухнула в обморок, а вот Лам побледнела и сглотнула, но выдержала шок, хотя первый день на работе. Каролина привела в чувство Селену, подхваченную телекинезом, чтобы не расшиблась при падении. На крики сбежались другие медики и получили свою шоковую прививку. Главврач быстро навела порядок, смерила строгим взглядом шутника и была такова. Сержант Каролин Лам едва успела начать выполнять приказ полковника Нила о психологической терапии в игровой форме, как Итачи снял очки, явив пронзительно синие светящиеся очи с трискелионами. «Мисс Лам, из поезда в кроличью нору под горой еще не поздно соскочить. Доктор Маккензи просто сотрет вам память о первом рабочем дне». «Не, что вы, все в порядке, да-да, извините, чей сейчас ход?» — сумбурно произнесла Каролин, громко сглотнув. «Твой», — ответил мальчик, заинтересованный в покупке отеля «Хилтон» на пути фишки Каролин. Игра в торговлю захватил Дина, только что помогшего так поступить маме по-настоящему. В лаборатории у него отсутствовали человеческие игры. «Держи», — Джек протянул стаканчик, сдерживая улыбку. «Мастер Шишантонг, приступим к первому этапу. Я буду перекачивать биоэнергию от отца к сыну, а вы сбалансированно распределять ее». «Рад стараться, мастер Учиха», — улыбчиво ответил китаец в своих оранжевых одеждах и белом халате поверх. Третье удивление настигло Каролин, когда стоящий Итачи подвернул ноги под себя, туловищем оставшись на той же высоте, а потом перевернувшись кверху ногами вокруг линии плеч, левитируя. Итачи распростер ладони над макушками Джека и Дина. Едва заметная призрачно-голубая энергия тонким ленточным ручейком полилась от отца к сыну. «Щекотно», — улыбнулся ребенок. «Не ерзай, Дин, сосредоточься на игре, а то я куплю часть твоей монополии». «Но ведь щекотно же, хи-хи, терпи, взрослые же терпят, и ты учись», — наставительно вещал Джек. «Как врач я разрешаю тебе ерзать, Дин, но не хихикать», — подала голос Лам. «Пап, можно, раз врач разрешает, сдаваясь?» «Окей», — подхватив отцовское словечко и его манеру изречения, и глянул наверх, а потом обернулся на странно мычащего китайца, который в такой же позе сел у него за спиной и принялся водить своей красивой золотой штучкой в руках. Вечер протекал необычно. Игра продолжалась до ужина в 7 часов, а там задержанные медсестры ушли, завершив смену. И Джек с Дином после аппетитной и красиво поданной трапезы на две звезды Мишлен засели за шашки, как водится, скатившиеся в расстрел щелчками, при котором кое-то мухлевал телекинезом, интуитивно побуждая неоклассического сына начать подражать отцу. Итачи затеял подобный формат лечения еще и затем, чтобы самому подстроиться под мультифазное существование, каким ученая-генетик Риту сделала своего Харцизиса. А еще Шиноби не погнушался слегка изменить, улучшить у себя кое-какую область мозга, ответственную за восприятие и которая у Дина была изначально вдвое больше, чем у нормальных людей. Довольно опытный уже Ирьонин брал не объемом, но качеством, трудясь неторопливо и вдумчиво. За ночь трудов Шиноби лишь немного сдвинул синеву дадзюцу к пурпурному и научился полностью менять фазу или присутствовать сразу во всех, на основе анмьотана создав ниндзюцу фазирования. Зато область сенсорного восприятия расширилась, и теперь Итачи более выраженно ощущал окружающий мир, будучи готовым абстрагироваться от обилия информации. Замечательно и то, что жизни Дина теперь ничто не угрожало, здоров как батька и такой же лохматый. Стоило ребенку проснуться из-за прихода утренней смены в 6 часов, как заводной птенчик принялся метаться по палате, засыпая сонного папку вопросами о всяких приборах и картинках на экране. Допрос с пристрастием не останавливался ни в душе, ни по пути на верхние уровни, ни на пробежке на горе с инеем на верхушке, ни по пути обратно, ни в спортзале. Разве что вкусный завтрак сумел заткнуть неугомонного и любознательного мальчугана, однако отцовское счастье длилось недолго. Благо настало 8 утра, и Джек малодушно сбагрил Дина в лабораторию к Саманте, после ночного вирта в компании с Мачелло, имевшей распечатки схем, которые оставалось спаять и добавить как в экспортный вариант пульта, так и в один из шкафчиков зала врат. Женщина легко умудрялась возиться с микросхемами и одновременно болтать с ребенком о транзисторах с резисторами и тиристорами, о фиалках с кактусами, о разжижающих мозги червячках в камешках-капельках, о синусоидах в осциллографе. К слову, зримая всем Риту рано поутру процокала в ангар, где занялась первичным ознакомлением с покупаемым глайдером-нитевдевателем, услужливо переделанным Итачи под тесное размещение в кабине одного пилота расы Риту с управляющей коммуникацией через Харакиш. Гаутский нейроинтерфейс прекрасно заработал с разумными насекомыми с Наквада в хитине. За час до обеда техники справились с организацией мультифазной связи, и Риту благополучно ушла на Скавальт или Новую Риталию, где скрытно обосновались выжившие инсектоиды. Дин провожал ее со слезами, прижавшись к Джеку. «Почему Плохиши любит пески?» В сердцах изрек Анил, когда в зале предпросмотра увидел Барханы Мира, внесенного в базу под индексом P6S2031. Риторический вопрос, занудно ответил Дэниел, тоже собравшийся в разведку боем. «Меня одного смущает, что правители Риту нашими руками хотят избавиться от своих мятежников». Риторический вопрос, вернул Анил, приватно обсуждавший эту тему в кабинете Хаммонда. «Учиха, мы можем взглянуть на другую фазу, зеркало фон все передает. Телефазируй нас, пожалуйста», обратилась Саманта, конкретизируя. «Лучше через фиолетовый зал, а то вдруг Дин вбежит, и я разверну фазу только на 179 градусов, или не влево, а вправо. А разве право-лево как-то влияет?» Растерялась астрофизик, в представлении которой принципиальная разница отсутствовала. «Итачи, хватит впаривать кешваджру, пожалуйста», — раскусил Дэниел. «Лучше переключи канал зеркала фона», — нетерпеливо бросил Джек. «Сам и переключи, это же устройство на основе технологий древних». «Точно, сэр», — авторитетно поддакнула Саманта. «Просто прикоснитесь ладонью и сосредоточьтесь на фиолетовом изображении. Жаль, со звездными вратами так не сработает, а...» «Все-все, не продолжай», — замахавший руками Джек свел брови и повернулся к зеркальной стене, шумно выдохнул и потопал к ней исполнять инструкцию. Почти минуту Анил тужился, прежде чем переключил канал. Особо ничего не поменялось, за исключением новой иконки, сигнализирующей о противоположной фазе показываемой картинки. «Что ж, спереди у врат никого. Капитан Картер, вы обходите кольцо справа, тилк слева, остальные вперед и по обстановке», — полковник выдал первый приказ. «Есть, сэр», — ответили командиры 3-й и 5-й команд ЗВК, а также лейтенант усиленного взвода морпехов. «Внимание! Еще раз повторяю тактику на случай боестолкновения. Автоматчики и пулеметчики четверками следуют за пользователями кеш-устройств. Вот так выглядит фронтальный силовой щит. Когда он словит заряд, то дополнительно засветится по краю. После 5-6 попадания щит превращается в снаряд и отправляется в сторону врага, по пути собирая энергетические выстрелы. Очереди следует пускать в краткие мгновения перед созданием нового силового щита. Пули в силовом поле вязнут и улетают вместе с ним, однако их остановка создает нагрузку для щитоносца, поэтому, бойцы, старайтесь сразу же прекращать стрельбу, когда перед вами возникает щит. Анил еще раз прошелся по ключевым моментам, прежде чем отправляться в рейд. Собравшимся только и оставалось, что разобрать тяжелое вооружение, пройти в фиолетовый зал, телефазироваться и сконцентрироваться в зале врат. Саманта успела сказать генералу, чтобы в зале врат повесили зеркало фон и чтобы обладатель гена древних звонил на него во время прибытий для наблюдения за другой фазой, пока она не изобретет трансфазную видеокамеру. Звездный десант пошел, Анил отдал команду, упомянув знаменитый фильм, вышедший пару лет назад, в котором людской форпост воюет с насекомыми. 35 человек с военной точностью высыпали из портала и заняли позиции у звездных врат. Здесь чисто. За краем кратера около 1000 риту, от 50 метров и дальше, кратко доложилась Картер и начала создавать нейросеть. Земляне напряглись от количества целей. Анил пристально глянул в глаза спокойного Итачи, уверенно кивнувшего в ответ. ЗВ-3 и 5, прикрывайте нас и врата. Гранатометчики навесом на сотку от края с задержкой от передовых на 20 секунд, распорядился полковник. Остальные в линию через 3 метра. Учиха по центру, слева Тилка и Дэниел, справа я и Сэм. Парни, ближе ко мне и стреляйте без остановки, бросил хладнокровный Итачи через плечо в сторону своей тройки и приотставшего четвертого с автоматом и гранатометом. Белые символы исчезли с черной повязки. Пробежав всего ничего, люди узрели просторное поле от орбитального выстрела, снесшего верхние слои почвы и растекшегося по скальному основанию без образования привычной воронки, отчего получилось просторный и ровный бассейн, на дне которого риту устроили ритуальные стычки, выбирая пятерых камикадзе. Тяжелое вооружение в прямом смысле тяжелое. Потребовалось ставить треноги и другие упоры для массивных стволов или связок из дул. Разумеется, мельтешение на гребне заметили, инсектоиды первыми атаковали редкими выстрелами, своей численностью сразу же превысив емкость 4 щитов. Занимавший центр построения и единственный стоявший, импровизировавший Итачи выставил вперед левую руку с модифицированным чакра-кью индзюцу под поглощение синих сгустков плазмы из мультифазных бластеров. 8 атак риту на последних метрах поменяли траекторию и притянулись к светящемуся сине-голубому облачку у левой кисти, безвредно поглотились. Этого числа хватило шиноби, чтобы отработать новое ниндзюцу, поэтому он прекратил ускорять для себя время и занялся накоплением чакры над правой рукой, создавая ярко-голубой шар Расингана с усилением джетоном и намереваясь резко уплотнить его в вариацию Чебакутинси, чтобы остаться в установленных для себя рамках технологически воспроизводимых приемов. Бойцы с боков от Итачи дисциплинированно полили из всех стволов, создавая смертоносный грохот. Крупнокалиберные очереди в дребезги разбивали хитиновые конечности, если попадали в них, но потеря одной-двух лап насекомым не была страшна, даже после лишения трех лап риту все еще двигались. Их панцири тоже пробивались, однако двух-трех выстрелов оказывалось мало, чтобы сразу завалить. Первые ряды инсектоидов выкосило сразу, но толком ничего не сообразившая толпа все равно перла волной на врагов, вдруг явившихся незваными на чужую сходку. Первые 4 конуса буров с ярко-синим ободом и красной серединой от попадания из кольца за тарг взорвались мощно и зрелищно, от 3 до 5 монстров поджарив сразу и еще от 4 до 8 раскидав в стороны, их телами сбивая еще по несколько риту. В ответ на 1000 пулевых выстрелов полетели сотни плазменных. Волну светящихся сгустков встретили 4 галактические спирали под меньшим углом, чем наклон каменистого земляного вала, чтобы раскидываемые во все стороны снаряды преградили путь самим бегущим в наступление. Лишь фигура по центру продолжала притягивать к себе десятки сгустков, из-за чего боковые бойцы Утилка и Джека смекнули помогать товарищам, обеспечивая едва ли не канонаду. Сотня с лишним инсектоидов полегла, прежде чем нашелся лидер, перекричавший всех остальных. Риту прекратили оголтелый напор и скопом устроили плазменный. И тут прямо в их гуще стали разрываться снаряды из гранатометов, больше нанося осколочный ущерб и раня, а убивая только одного-двух в эпицентре прилета. Именно после этой атаки шиноби, привычно держа эмоции в узде, резко выпрямил правую руку вперед и вверх, по дуге отправляя крученый шар к дальним рядам врагов. Уже через секунду шар летел в 50 метрах от вала, и еще через десяток метров его полета Итачи сжал кулак, очень ярко светящийся шарик сжался в черную точку. Через миг все сотни синих сгустков из мультифазных бластеров, что сплошным роем летели в сторону людей, плавно или резко затормозились и зрелищно поменяли траекторию, с ускорением полетев к черной точке. Вслед за плазменными сгустками полетели плохо закрепленные нательные вещи, пыли камешки из-под лап, а еще все оружие против воли носителей потянуло вверх, в сторону теперь уже синей карликовой звездочки. Все новые выстрелы притягивались к этой невидали. 4 большие спирали силовых щитов синхронно вылетели вперед, накрывая и раскидывая раненых Риту, ближайших к валу. Шум стоял оглушительный. Примерно в 500 метрах от землян синяя звездочка затормозилась всего в нескольких метрах над поверхностью. К этому времени сила притяжения настолько возросла, что ближайших Риту буквально подняло в воздух. Первым не повезло оказаться испепеленными, вторым тоже, третьи еще обугливались, когда четвертые прижимали их. С громким хрустом и скрежетом от самих Риту, гигантский шевелящийся шар стремительно нарастал, медленно да неумолимо притягивая толпу, чадя сжигаемыми заживо насекомыми и то и дело взбухая взрывами боеприпасов, на сей раз перемалывавших самих террористов. Чем ближе к черной точке, тем выше сила притяжения, неуклонно продолжавшая расти и охватывать всю большую область. «Огонь по флангам!» — выкрикнул Анил, не растерявшись в непредставимой им картине боя, хотя предвестие было. Он сам схватился за автомат с подствольником. Земляне сдвинули направление стрельбы, но на пули тоже действовало притяжение, потому их траектория менялась. Вторые и третьи гранаты и мины улетели уже в шар, взрывая Риту на его поверхности, но ошметки недалеко разлетелись и притягивались обратно. Через полторы минуты от начала боя всех Риту намертво сжало в огромный шар. Итачи развернул кулак со светящимся кольцом ладонью вниз. Чебокутинси присекся. Шар упал вниз, земля сотряслась и образовалась куча побежденных посреди пропылесосенного дна кратера. Белые триграммы вновь зажглись на черной головной повязке, которая так и не проявила себя как Гудадама, оставшись на другой черный день. На погасшей левой кисти Итачи и на правой тоже появились кольца Затарк, и красные лучи принялись быстро гравировать скальное дно на гаулдском языке. «Берегите людей, бейте гаулдов» и символ ЗВ-1 под надписью. В это время остальные земляне кто блевал, кто отвернулся, кто остался смотреть на остатках адреналина. «Уходим», — хрипло гаркнул Анил, с бледным лицом досмотревший гравировку до конца. За скоротечное сражение ни у него одного прибавилось седых волос на голове. Некоторые бойцы через «не могу» подхватили свое стрелковое оружие и направились к звездным вратам. Лейтенант из ЗВ-3 принялся набирать дом. После утихания вихря капитан Картер со своего пульта ввела код от заслонки. Полковник никого не подгонял, землянам самим хотелось поскорее убраться подальше от бойни на Риталии, никто даже не подумал собирать трофей. Было непривычно возвращаться на базу с пустой диспетчерской. Благо уже позаботились об освещении для взвода фазированных караульных, встречавших боевых разведчиков. Генерал успел исполнить совет, потому не нервничал без визуального наблюдения, а косился на круг в зеркало фоне, наблюдая за тем, кто прибыл и в каком состоянии, поэтому брифинг по итогам рейда он назначил только через час. Глава 48. Две недели, четыре шага к соблазнению. По инициативе Анила Вирт вместе с ним отправились. Генерал Джордж Хаммонд как командующий ЗВК, майор Пол Дэвис как представитель Пентагона, сержант Мел Скотт как пулеметчик с левого фланга у Чиха Итачи Джексона. 10 минут под шестикратным сжатием времени. После такого доклада брифинг был отменен, а некий человек по прозвищу «Архитектор» получил военный заказ. Итачи по-прежнему придерживался политики разумного ограничения. Древний Харакиши с сокровищницы Ра, только для ЗВ-1. Харакиши Эдриха ограничен высокой ценой, так что ЗВК приобрел всего 100 штук таких. В различном масштабе любое кеш-устройство способно создавать поле для ловли энергетических снарядов и смены их свойства на постоянный ток. Именно это Итачи вещал в нейросеть во время боя на Риталии. Образ Рассингана уже был известен. О многогранных возможностях телекинеза Итачи ранее уже говорил открыто, а теперь показал притягивание плазмы в границах своей ауры и удаленное сжатие, превратившее Рассинган в черную дырочку. Собственно, Хаммонд совершил закупку, чтобы по горячим следам направить всех подчиненных с наквадов телетренироваться на Альфе, ловить выстрел из атник телекопий Джаффа посредством Харакиш на левой руке и пускать молнии из Харакиш на правой руке. Молнии одним из долгих одиноких вечеров научилась делать Саманта, пометуя электрические иглы в медведя и хряка на приёт 2-445 и желая самостоятельно создать атаку, пометуя то, как она сама изобрела контрольное воздействие через нейроинтерфейс для смены магнитных полюсов биополя, чтобы свободно летать. Заказ не ограничивался Харакиш. Итачи заплатили за быструю переделку мультифазного бластера под руку человека, уж больно впечатляющие взрывы испекания камней зафиксированы в том бою. Архитектор подумал и предложил встроить в него телефисы для удлинения, хвост-затниктель для унификации топлива, Харакиш-Эдриха для мысленного управления. В итоге компиляции получилась гантель с шарами по бокам, подобными кастету кольцами под пальцы на чешуйчато-шершавой перекладине и сенсорной кнопкой для словно бы поднятого вверх большого пальца. За счет гаутских технологий бластер получился компактнее модели Риту. Сопла сужались в острый конус, а дуло защищалось диафрагмой. В пространстве между круглыми соплами и дулом размещались 6 кеш-кристаллов. Устройство способно быстро поглощать энергетические выстрелы с сохранением полученной энергии внутри себя и автоматическим перенаправлением с усилением собственным выстрелом в случае заполненности аккумулятора. Также кеш-кристаллы могли свернуть бластерный выстрел в сверло, тем самым придавая ему убойности и скорости, или развернуть простыней для поджигания сразу большой поверхности, или еще что по усмотрению пользователя. Для этого Харакиш в носовой части и разместил Итачи, повторив успех с орудиями на мизинце. Способный пользоваться гаутским нейроинтерфейсом также мог дать кеш-бластеру команду вытянуть и согнуть шею по примеру земных пистолетов, а еще подвижность головы давала функцию прицеливания по взгляду пользователя. 14% активности головного мозга – это все-таки не 9. Джонатан во вторник ночевал на базе, таки переехав в соответствующие его рангу кристаллические апартаменты, где он с Дином мог спать в соседних комнатах, а в среду Энил заручился поддержкой Хаммонда и взял отгул. Джек за ручку с Дином по-солдафонски прямо заявился к своей бывшей жене Саре и прямо с порога предложил: «Сара, давай вместе воспитывать Дина, это мой звездный сын. Мне нравится моя приемная мама», — подал голос умный мальчик с таким же аккуратным ежиком на голове, как у отца, по случаю подстригшегося. «Джек, это как так?» — вымолвила шокированная женщина, подперев плечом дверной косяк из-за ног, подкосившихся при виде маленькой копии мужа, бывшего. «Ну, как-то так, я в этом не понимаю», — пожал плечами немногословный полковник ВВС, совершавший сейчас героический подвиг, никак не меньше. «Мама меня создала при помощи генной инженерии, папа», — заявил малец, — «потому что ты ей понравился. Тебе виднее, Дин». «Сара, кто там?» Из глубины дома раздался голос престарелого отца Сары, с которым она по-прежнему жила, как 2 года назад, но теперь уже все вещи погибшего Чарли были убраны на чердак, а в его комнате провели ремонт. Проходите, что ли?» Женщина поспешно ретировалась в ванную комнату, чтобы не показывать от чего-то потекшие слезы. Саманта знала, кто до сих пор живет в сердце Джека, потому и была грустной, что интрижка завершилась, так и не вылившись во что-то по-настоящему серьезное. «Лучше рано, чем поздно. В первую очередь для самой Саманты лучше, теперь она будет видеть других мужчин вокруг и, быть может, с кем-то заведет роман и доведет его до логического конца, беременности». Так что во вторник Саманта сгоря ударилась в работу, вместе с умудренным жизнью Мачелло занявшись разборкой оружия и устройства Риту для смены фаз с целью изобретения трансфазной видеокамеры. Тилк в среду для вернувшихся лидеров 7-й и 2-й команд провел обучающую тренировку по превращению энергетических выстрелов в молнии. Дэниел вместе с Робертом Ротманом занимался повторным перебором всех складов, но теперь уже в противофазе, чтобы выявить как полностью присутствующие артефакты, так и частично, и отсутствующие тоже. Сперва каталогизирование, потом анализирование. Итачи после выполнения заказа оставался бодрым. Бой потребовал высокой концентрации и высокой же, но отнюдь не полной отдачи сил. Через одни врата Хачимон получалось прокачивать мало-чакры, тенкицу развиты для работы с 5-ю. Вот и пришлось хитрить с поглощением плазменных выстрелов и прокачкой через нейроинтерфейс колец. Проще было применить Гудадаму, конечно, однако тогда вышел бы полноценный Чебакутинси, за считанные мгновения выдравший каменную породу и создавший бы гигантский шар объемом с пирамиду Хеопса. Так что после боя и выполнения заказа Итачи пару часов провел в лазарете базы, где сперва привлек Каролин помогать ему делать забор секреции из безвольного тела Гаулда Осириса, а потом вместе с Лам начал новый и длительный проект – выращивание светящихся грибов с конечной целью создать трутовик-фонарь для организации ночного освещения в отсталых мирах. Доктор Симмонс Фризер одобрила эту инициативу, иначе и быть не могло. А вечером после работы Итачи предложил Каролин закупиться вкусной выпечкой и десертами для благотворительного визита в детский приют. Девушка согласилась поучаствовать в таком правильном деле. Если Джек взял отгул только на 1 день, то Итачи на все 3 до конца недели, чтобы лишний раз не пугать бойцов и собственного помощника, в Вирте словно бы лично побывавшего на поле боя и узревшего как мощь состава ЗВ-1, так и ужасающее могущество пятого члена команды. Шиноби решил дать простецам время свыкнуться с мыслью о том, с каким крутым перцем они работают, а также увидеть плоды тренировок, в малом масштабе повторяющих проделки Супермена. Да-да, генерал Хаммонд в приказном порядке заставил полковника Нила взяться за развитие телекинеза, а еще привлечь обученных асом телекинетиков и группой повторить черную дырочку. Учебный сбор проходил на Альфе в четверг. 14 пользователей Харакиш при помощи Фисы смогли раскрутить Расинган. 8 телекинетиков смогли его оттолкнуть с верхушки горы и со второй попытки сжать следующий спиральный шар в точку. Черная дырочка оборвала по пути листья и хвою с деревьев, а у подножья выворотила и переломала кустарники и деревья на площади примерно с баскетбольную площадку, что было явно больше урона, нанесенного первым Расинганом. Не густо для такой большой группы, однако повторяемость приема – это показатель. Так что ужас перед мистером Джексоном поугас и трансформировался в более высокий пиетет. По крайней мере, генерал Хаммонд такого отношения к Учиха добивался от подчиненных, блюдя психологическое здоровье коллектива. 3 свободных дня Итачи посвятил отбору сотрудников для своего Ансина, который он вознамерился построить в окрестностях Колорадо Спрингс. Персонал в первую очередь потому, что стажировка в Японии дело длительное, минимум полгода для качественного обучения разным видам массажа и прочим сервисам, присущим японской культуре горячих источников. За полгода стройка точно завершится. И да, по-прежнему утром оперативки в Денвере, а вечером. Вечерами Итачи катал Каролин на своем вертолете, пробив для него разрешение садиться на детских спортплощадках у заранее оговариваемых сиротских приютов, куда таким экстравагантным образом доставлялись сладости. Конечно же, вертушка катала сказочно счастливых мальчишек и некоторых девчонок, лично отбираемых Итачи, который лишь отчасти прислушивался к хвалам воспитательниц. Обожание детей благотворно сказывалось на постепенно завязывающихся отношениях с Каролин. А на уикенде по инициативе Итачи уже вся ЗВ-1 плюс Шары, Дриёк и Раяк, Сара и Дин, а также семья Симмонс Фрейзер, Каролин Лам и Мачелло помогали следить за порядком во время рейса в большом Боинге 747 от ВВС США, принявшим на борт целиком один из детских приютов, чтобы отвезти детишек на горнолыжный курорт, где хорошие деньги и армейские зимние палатки решили вопрос со снаряжением, тренерами, размещением аравы сирот и сотрудников учреждения, летевших на отдых вместе с собственными семьями. Главное проторить путь, а дальше до конца лыжного сезона таким образом наберутся впечатлений все детские приюты в штате Колорадо. Впечатлений море. Как и планировалось кое-кем, Итачи с Каролин находились среди тех, кто вечером в погожую субботу провожал красочный закат на вершине горы. Многие пары целовались, сама атмосфера располагала к романтике, и Итачи мягко привлек к себе Каролин для их первого поцелуя. В воскресенье независимая молодая женщина делала вид, что поддалась всеобщему настроению, но ухажер-то знал, что ей понравилось и хотелось продолжения банкета. «Привет, папа», Саманта искренне обрадовалась встрече с отцом, первым вышедшим из портала в понедельник утром 1 февраля по земному календарю. «Привет, Сэм», Джейкоб тепло обнял дочь. «Привет, Фрианис», Итачи по-буддийски сложил ладони и целомудренно поприветствовал сексапильного тренера Камасутры. «Доброго утра, Учиха», обворожительно улыбнулась женщина, следовавшая второй. «И вам привет, Джек, Дэниел», подарив им не менее завлекательную улыбку, призванную вызвать похоть и ревность. «Привет», в сторону Саманты лучезарно улыбнулся Мартауф, третий и последний представитель Такра. Тилк поклонился, Джек буркнул приветствие, Дэниел тоже ограничился одним словом. Майор Пол Дэвис молча и дежурно улыбнулся. «Здравствуй, Джейкоб», лично вышедший встречать Хаммонд протянул руку. «Здравствуй, Джордж», после объятий с дочерью крепко ответивший на рукопожатие. «Все модернизируетесь», зыркнув на каждое из отличий, выявленных зорким Силмаком. «Растем», ухмыльнулся комендант. «Добро пожаловать на базу ЗВК. Прошу за мной». Вся честная компания поднялась на 27 уровень в зал для генеральских совещаний. Итачи успел опередить кое-кого, однако Фрия вертела обтянутой кожей попкой специально для шедших позади Джека и Даниэла. Во время переговоров ЗВК делала вид, будто никакой закладки не обнаружено, однако тертых гаулдов не проведешь. «Джордж, вы все еще сердитесь за инцидент с Апофисом?» Без улыбки обратился Джейкоб, когда утрясли тему с потребными площадями и помещениями под производство генераторов силовых полей. «Союзники так себя не ведут», — Джейкоб, отвечая суровым тоном и тяжелым взглядом тому, кто сменил форму ВВС США на более деревенскую на вид форму Такра. Вы знали, что среди свиты Сокора находился наш разведчик, и все равно взорвали атомную бомбу. Квиты. У Такра подготовлена первая партия грузов. Генерал вернулся к основной теме собрания. Да, по обратному адресу. Там ждут грузчиков ЗВК, ответил Мартауф, ответственный за сбор контейнеров. От нас отправится грузовик, подал голос полковник, уже подготовивший мизинец к полету. Все равно эта карта вскрыта, а париться с перетаскиванием, для чего тогда заморачивались с портальной системой. Как хотите, давайте обсудим тему связанного зеркала. Нам нужно узнать о нем поподробнее перед приобретением, деловито произнесла Фрианис. Что это за технология? Это технология древних, коротко ответила Саманта. Исключительно для внутренних нужд ЗВК, отбрил Итачи с полуулыбкой на устах и поправил стильные очки. У нас есть аналог, камни связи древних, в любом потребном количестве. Тоже ценно, что вы за них хотите. Голос остался деловым, а вот взгляд кокетки. Что-нибудь из высокотехнологических изделий древних. Вам о таких должно быть известно гораздо больше нашего, поскромничал Шиноби, чьи древесные шпионы в кактусах выяснили о планируемых такрозакладках на новом заводе и прошлой ночью передали свиток с отчетом через призывную ворону, а обратно Макимана с чакрой. У вас есть доступ к памяти Джелинара, холодно сказал Лантаж, взяв управление телом на себя. Что вы хотите за партию в 1000 пар камней связи древних? Джейка покинул взглядом сидевших напротив землян, остановившись на Саманте.